Свет одиноких душ озаряет ночь и уходит прочь. Нет, так не может быть, ты ушла навсегда. Ты далеко теперь, холод вечной тьмы бережет твой сон. Я все разрушил сам, я наказан сполна. Страх одиночества разрывает мне душу пополам. Небу вопрос не мой, где же ты, где я сам? Дорога без тебя пуста и холодна. Острым лезвием боль ранит в сердце меня. Дорога без тебя пуста и холодна. Без тебя свет померк, целый мир пустота. Но лишь угаснет день, твой далекий мир, я открою дверь. Там в царстве вечных снов ждет меня призрак твой. Я позабуду боль, прикоснусь щекой к ледяным рукам. Светом иллюзии ты обманешь меня. Страх одиночества разрывает мне душу пополам. Небу вопрос не мой, где же ты, где я сам? Дорога без тебя пуста и холодна. Острым лезвием боль ранит в сердце меня. Дорога без тебя пуста и холодна. Без тебя пополам. Небу вопрос не мой, где же ты, где я?